Кристины. Воды не перетеплил, в чину зазнобил, как надобно, тот поп, что меня крестил. В ковше плоскодонном свадебном вина не пересластил. Душа да не шутит брашными, тот поп, что меня крестил, на трудное дело брачное, тот поп, что меня венчал. Ажась, поняла танцовщица, что сок твоего, анчар, плода в плоскодонном ковшике вкусила. На вечный пыл в пищи смоляной поэтовой крестил, кто меня крестил водою неподогретою, беспримесным тем вином. Когда поперхнусь, напомните, каким опалюсь огнем. Все страсти водою комнатной мне кажутся. Трижды прав тот поп, что меня обкарнывал. Каких убоюсь отрав, все яды водой отварную мне чудятся, что мне рок, с его родовыми страхами, раз собственные вдоль щек, мне слезы водою сахарной, а ты, что меня крестил, водой иступленной савловой, так савл, занеся костыль, забывчивых останавливал. Молись, чтоб тебя простил Бог.